Глава 37. Инесса. «С Лариской моей у тебя что?» «Ничего, бля», — твердо отвечает Виталик. «Врешь. Знаю, она на твой член облизывалась. И что, великий мистер член, не натянул ее как следует?» «Кир, она ко мне несколько раз клеилась, скрывать не стану. Давно. Готова была с головой в трусы нырнуть. Но я ее отшил. Клянусь, я с чужими женами не связываюсь». «Ну ты чего, а?» Снова смеется Горько. «Совсем уже? Или что она наплела?» «Знаю, что она тебе звонила. Буквально вчера. О чем трепались?» «Так о том же. Снова предлагала. На больное давила». «На что же?» «На тему моей жены. На то, что она с другими гуляет. С Филом, с тобой общаться близко начала. Вот только с тобой я обсуждать это не стану, понял? Ты тоже не прочь свои яйца к Инессе подкатить, мудак старый». Я не могу сдержать смешок от того, как Кир морщится. Он следит за собой, старается выглядеть молодо, но в волосах полно седины. Замечание Виталика, что он старый, задевает Кирилла. Мой смешок слышит Виталик и мгновенно распознает. «Инесса, ты... Инесса, я тебя слышал, ответь!» Прятаться нет смысла. «Мне не очень хочется с тобой разговаривать, Виталь. У меня есть на это веские причины». «Ин, я бы не натворил дерьма, вреда бы не причинил, клянусь. Я просто хотел тебя увести, поговорить, побыть вместе». «Знаю, ляпнул сгоряча дурного, но ты же знаешь, я с тобой не такой. Я эту грязь не тащу к тебе. Нет, ничего такого». Виталя оправдывается. А у меня душа не на месте, и как-то обидно от того, что отчасти он прав. Виталик в сексе всегда ко мне внимательный, напористый, но нежный любовник. А с другими какой? Горячий? Еще горячее, чем со мной? С ними круче? Так глупо, глупо, что мне обидно и ревностно. Я до сих пор ревную. «Ин, прости, я сам не свой был. Как подумаю, что ты с другим, с Филом этим или с Киром?» «С Кириллом, да? Он же мне звонит, и ты рядом?» Голос Витали то звенит от возмущения, то глохнет от обиды. «Меня прокатывает на этих горках с таким ветерком, что дышать сложно. О, Боже, сколько чувств и эмоций!» Грудь просто разрывает. Не отболела. «Что я там себе надумала, а? Не отболела! Мало времени прошло!» «Слишком мало!» «А он почему такой эмоциональный?» «Он же меня не любит! Просто собственник!» «Я ни с кем, Виталик, уймись! Кир вообще за тебя приехал просить, как обычно!» «Боже, хватит сходить с ума, а?» Злюсь. «Ты чего как маленький? Ты только недавно накидался так, что на том свете побывал. Смерть клиническую пережил, а сейчас что? Или ты мне и насчет кратковременной остановки сердца солгал?» «О таком не врут, Мась. Не врут. Просто я поздно опомнился, Мася. Слишком поздно. А вокруг уже все посыпалось. Я с ума схожу. От того, что ты не со мной». У меня горит лицо и полыхают щеки. Кирилл отходит к вытяжке, чтобы снова покурить. Устраивать личные разборки в присутствии третьих лиц – то еще удовольствие. «Виталь, у нас развод. Это не исправить. Твои измены не простить. И то, что ты на меня вчера напал. Ты меня очень сильно напугал. Очень. Я тебя боюсь, когда ты в неадеквате. Прошу, давай мы решим это как можно скорее и больше не будем делать друг другу больно. Я уеду. Ты заживешь свободной жизнью, в которой больше не нужно будет прятаться и скрывать похождения от нелюбимой жены». «Не нужно мне ничего. Вообще ничего не нужно без тебя. И ты давно для меня любимая». «Виталь, прошу, на этом этапе все. Не порти себе впечатление еще больше». Тру горящие щеки. «И надеюсь, ты не опустишься и не станешь вредить моему бизнесу и давить на меня». «И в мыслях не было. Но Кир предлагал. Ты спроси», — хмыкает. «Ин, я не знаю, что он тебе в уши льет. Может, о любви или еще о чем-то. Но свои интересы он ставит выше. Всегда выше. Плевать мне, на все плевать. Сделаю, как хочешь. Я все сделаю, все. Только скажи, мы увидимся? Еще увидимся. Ин, пожалуйста. Я хочу все исправить, но не знаю как». «Если придумаешь и справишься, я буду рада услышать, что у тебя в жизни все наладилось». Виталик молчит. Кирилл курит. «Виталь, закончи год достойно. Выйди победителем не только в гонках». «Ты придешь за меня поболеть?» «Я еще не знаю, какое у меня будет расписание, Виталь. Я скоро улетаю». «Буду тебя ждать», — добавляет упрямо и сбрасывает звонок. Кирилл неспешно докуривает. Я допиваю остывший кофе. «Надавить через бизнес, значит?» — усмехаюсь. «Ну ты и козел. А еще о симпатии заливал». «Может быть, Кирилл и не прочь со мной переспать, но любовью тут не пахнет». «Я проверял, насколько далеко готов зайти Виталя», — добавляет Кирилл. «Давай не будем, а? Ни слова больше. Все, я сделала, что тебе было нужно». «Даже без подсказок. Надежда питает лучше адреналина», — улыбается Кир. «Так что, ты придешь поболеть за Виталия?» «Надейтесь. И дайте мне уже, черт побери, отдохнуть от всех». «Я займусь своим разводом. Лара больше не сможет напакостить. Кстати, погром твоего салона был сделан по ее заказу. Расшатывала ситуацию как могла». «У меня в голове не укладывается. Как так? Я ужасно доверчивая и слишком слепая. Мужу верила, а он гулял. Подруге верила, а она гадина. Лариса моего мужа оседлать захотела. И когда не вышла, начала гадить нашей семье. Еще и рядом была, меня за руку держала, слезами моими упивалась. А Кирилл? Лучше, что ли? Замутить интрижку не против. Теперь точно уверена, что он не прочь залезть ко мне в трусики. Но любовью настоящей не пахнет. Да и что говорить? Кирилл, как Кирилл, во всем ищет выгоду для себя. Брак подопечного разваливается. Почему бы и не воплотить свои желания?» Кажется, все разложила по полочкам. В стороне осталась только моя еще не прошедшая любовь к Виту. Даже зная всю грязь о нем, в мыслях вспышками мелькает хорошее. Было же и хорошее. Было. Как он цеплялся за меня в больнице после приступа. Как жарко любил, ласкал. Тогда мне было с ним хорошо, как никогда раньше. Секс был разным, но таким острым, особенным прежде не был. По-настоящему ли это было? Кирилл отвечает кому-то на сообщение, потом говорит. «Мне только что прислали скриншоты переписки Лары с менеджером Фила. Тот обещал Ларисе жирный гонорар, если ей удастся повлиять на ситуацию изнутри. Как говорится, месть местью, а денег хочется всегда. Ты спрашивала, почему она вдруг решилась все испортить?» «Вот почему. Ей жирно приплатить обещали, пошла в разнос. Отвергнутая и недооцененная баба – самый злейший враг». «С Филом все ясно. Минус один человек, которому доверять можно. Честно, я даже не расстроена сильно. Слишком неожиданным и невероятным получилось возрождение у Фила сильных чувств ко мне. Я так устала от всей этой истории». Качнувшись, Кир касается плечом моего плеча. Задевает. А из нас вышла неплохая команда, признай. Ты просто всегда рядом, вот и все. Произношу сердито. Неужели я тебя совсем-совсем не волную, Ин? А если хорошо подумать? Говорит он, произнося интимным шепотом. С Витом у тебя, я так понимаю, все. Такая красавица не должна быть одинокой.